Глава 42. Что это было? Юлия Новикова. Эмилий сначала удивленно распахнул глаза, а потом подозрительно прищурился, оглядываясь по сторонам. Он обратил внимание на ведущего съемку дрона, на друзей, мнущихся в сторонке, на праздничный стол и фонарики. «Ты это серьезно?» — хрипло спросил мужчина. Норман потер ладонью тыльную сторону своей шеи, как делал всегда, когда не знал, что делать дальше. Внутри меня все натянулось тугой струной, грозясь лопнуть в любой момент и затопить океаном чувств. А вот будут они позитивными и негативными, решать было не мне. Эмилий же смотрел мне в глаза и ждал ответа. Я смогла только кивнуть. Вся смелость ушла на то, чтобы сделать предложение. Сердце в груди колотилось так быстро и сильно, что в ушах шумело от прилива крови. Горло сдавило почти болезненным спазмом, мешая не только говорить, но и дышать. «Подожди немного. Стой тут, ладно?» Неожиданно сказал Эмилий и побежал в сторону своего домика. Недоумение — это не та эмоция, которую ждешь в такой момент. Все волнение и трепет схлынули, оставляя после себя непонимание. «И что это было?» — спросил Леон. Они вместе с Софи подошли ближе, чтобы поддержать меня, наверное. «Я не знаю. Похоже, что от меня только что сбежал жених». Горько усмехнулась я, оглядываясь на камеру. «Что Норман тебе ответил, Юли? Нам было не слышно, о чем вы говорите», — призналась София, осторожно касаясь моего предплечья. «Сказал стоять тут», — честно призналась я, бросив взгляд в сторону соседнего домика. «Я пойду, узнаю, в чем дело. Быть может, мужику живот прихватило от волнения. Все-таки не каждый день ему предложение руки и сердца делают». Выдвинул совсем уж идиотское предположение бывший тьютор. «Леон, что ты несешь?» — возмутилась его девушка. «А что? Всякое бывает. В общем, вы только никуда не уходите. Я быстро», — сказал мой приятель и тоже убежал в сторону домика. «Юли, не слушай Лео. Он иногда бывает невыносимым. Уверена, всему есть нормальное объяснение», — попыталась утешить меня Софи. За сопереживание я была ей благодарна, но ничто не могло успокоить меня в этот момент. «Я чувствую себя полной дурой и выгляжу соответствующе», — призналась я, положив коробочку с максимайзером на стол. Хотелось не просто уйти, а провалиться сквозь землю, и даже не от стыда, а из-за разочарования. Что делать дальше, я не знала. Я ведь затеяла все это представление не просто так, а чтобы помочь Ару. И как теперь быть с гражданством и прочими бюрократическими препонами? Мое и без того шаткое душевное равновесие дрогнуло, и глаза запекло от подступающих слез. Накрутить себя еще больше я просто не успела. Дверь соседнего домика открылась, и оттуда сначала вышел раздраженный Леон, а потом и Эмилий. Лео молча подошел к нам и утащил Софи, а ко мне приблизился Норман. «Юли, ты самая удивительная и непредсказуемая женщина из всех, кого я знал. Ты умная, красивая, добрая, а твоя логика зачастую ставит меня в тупик». Мужчина моей мечты говорил комплименты, а я уже начала злиться, догадываясь, к чему он ведет. «Эмилий, если ты решил подсластить пилюлю, придумывая причины, по которым ты недостоин такого совершенства, как я, то можешь не продолжать. Я большая девочка и не собираюсь биться в истерике из-за отказа мужчины», — холодно ответила я. Тут я, конечно, соврала. В истерике биться я буду, но одна и за закрытыми дверями, чтобы никто не увидел того, какая я жалкая неудачница. Но это будет позже. Пока я использовала свою злость как топливо, поддерживающее меня в этот сложный момент. «Да, я недостоин тебя и уже не раз тебе об этом говорил. Но я не настолько силен духом, чтобы отказаться от тебя. Я слишком сильно люблю тебя, Юли, чтобы пойти на это. Потому что жить без тебя мне будет невыносимо. Я это давно понял», — сказал этот... Даже не знаю, как его назвать. Эмилий притянул меня в объятия и сжал так крепко, как будто боялся, что я прямо сейчас уйду. «Тогда зачем ты... Почему не согласился? И вообще...» От невообразимых облегчений и надежды туго натянутая струна меня все же лопнула, а я не сдержала предательский всхлип. «Не плачь, моя хорошая. Я просто хотел сделать все правильно. Это не ты должна меня просить провести с тобой жизнь, а я», — тихо произнес Норман, вытерев влажные дорожки слез с моих щек. Мужчина отошел от меня на шаг, а потом опустился на одно колено и достал из кармана пиджака бархатную коробочку. Я купил это кольцо еще в тот день, когда собирался рассказать тебе всю правду о своей семье и нашей связи. Но так и не решился. Подумал, что стоит дать тебе время, чтобы ты получше узнала меня, приняла таким, какой я есть. Хотя особого выбора у тебя не было, ведь отдавать кому-то другому я не собирался. Юли, любимая моя, ты станешь моей женой? Спросил этот невозможный тип, открывая коробочку, внутри которой лежало красивое золотое колечко с изумрудами и бриллиантами. «Да», — только и смогла сдавленно прохрипеть я. Эмилий надел колечко на мой безымянный палец, а потом встал с коленей и подарил мне такой поцелуй, что я забыла не только о всех своих страхах и сомнениях, но и о том, что мы во дворе, рядом летает камера и стоят Леон и Софи. «Ну, наконец-то! Как же трудно с вами, ребятки! Боюсь, что даже расширенный курс психологии в универе не смог подготовить меня к таким замороченным друзьям, как вы двое!» Радостно воскликнул рядом Лео. «Тише! Ты портишь им романтический момент!» Прошипела Софи, щипая за бок своего парня. «Если бы я им его не испортил, то романтический момент мог перейти в эротический, а я к таким потрясениям не готов. Ладно я, но рядом с нами Ару и ты. Я просто оберегал вашу нежную психику. И не забывай про камеры. Показывать такое детям и внукам нельзя лет до 18. Отозвался бывший тьютор, вызывая наш дружный смех. «Это аргумент». Поддержал Леон и Эмилий, но из объятий меня так и не выпустил. Впрочем, учитывая то, что упиралось сквозь слои ткани мне в живот, Лео был не так уж далек от истины. «Подруга, а ты ни о чем не забыла?» — уточнил у меня Леон, стреляя глазками в сторону коробочки, украшенной бежевой лентой. «Точно!» — согласилась я, отстраняясь от своего теперь уже жениха. «Это тебе», — сказала я, протягивая подарок Норману. Мужчинам не принято дарить подарки на помолвку. Но мне приятно». С улыбкой ответил Эмилий, срывая упаковку с коробочки. «Это то, что я думаю?» Совсем по-другому просиял мужчина, глядя на меня. «Это максимайзер», — подтвердила я очевидное. «Юли, если бы я не был без памяти в тебя влюблен, то сделал бы это сейчас. Спасибо», — сказал Эмилий, притягивая меня для нового поцелуя. «Вы там это, не увлекайтесь. Лично я намерен попробовать креветки в кляре и те аппетитные закуски, что мы выбрали в ресторане. Должен сказать, что нелегка участь современной свахи. Я утомился и проголодался, поэтому сначала будет ужин, а потом брачная ночь и все такое». Напомнил о себе Леон, вызывая наш дружный смех.